Несколько месяцев назад мы с вами приглашали в студию представителей Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области. Было очень большое количество звонков и во время эфира, и после эфира. И поэтому вот сегодня мы сделаем еще одну передачу. Она будет полезна всем, кто охотники, всем, у кого есть оружие, и даже у кого есть арбалеты и луки. А друзья мои, сегодня у нас в гостях Петров Сергей Васильевич. Это заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области. И Панин Роман Геннадьевич, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прежде чем мы приступим к основным вопросам, давайте, пожалуйста, расскажем, чем занимается Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области, чтобы граждане понимали, для чего им этот эфир и для чего им обращаться именно к вам. Законом о войсках Национальной гвардии Российской Федерации на подразделение лицензионно-разрешительной работы возложены такие функции, как осуществление государственного контроля надзора в области оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности 2018 года. То есть частные детективы стали под контролем надзором управления Росгвардии по Ивановской области. На территории нашего региона. Также вы, как я понимаю, занимаетесь, у вас есть огромное количество крупных таких федеральных акций, в рамках которых вы в том числе и принимаете у граждан оружие. Совершенно верно. И сейчас такая акция все еще идет. Да, но она, можно сказать, не федеральная акция, да, это на территории нашего региона на основании постановления правительства Ивановской области существует программа о поощрение граждан за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие. Здесь надо тоже гражданам понимать, что хранящие у них на законных основаниях оружие, мы не принимаем эту программу, это не предусматривает. Образно говоря, надоело хранить оружие, принес, и область заплатит за это деньги. Такого нет, не будет, да? Такого не будет, конечно. Ну, за найденное незаконно хранящееся оружие у граждан, да, осталось после деда, где-то там нашли, купили, как показывает практика, дом купили в деревне. Значит, в огороде нашли. В огороде раскопали, стали копать весной грядки, да. Конечно, за это программа предусматривает денежное вознаграждение. Чтобы не где-то оно было, это оружие использовано в преступных целях, да, а можно получить какое-то количество денежек и купить легальное оружие, поставив его на учет. Или шоколадку. Либо шоколадку детям, да, либо цветы жене, как говорится. Акции, ну не акции, да, а программа. Программа, наверное, больше. Потому что акция – это какое-то разовое действие, да, у нас планомерное. То есть заложены в бюджет деньги. Спасибо большое правительству Ивановской области, да, скажу. Деньги есть. И каждый год граждане, конечно, обращаются. То есть можно сдавать и патроны, и взрывчатые вещества, и термоядерную бомбу. Все, что найдете и посчитаете, что это незаконно, это оружие, да, там какое-то представляет опасность, необходимо его сдать в органы либо внутренних дел, которые нам потом пришлют материалы, и мы рассмотрим его, что действительно это оружие, и полагается ли за это денежное вознаграждение, либо, ну, либо это лом, например, да, который, конечно, ну, то есть, если, допустим, давайте сегодня будем максимально много примеров рассказывать и показывать, если вдруг у какой-то женщины после супруга, да, осталось ружье. Ну, супруг некоторое время назад умер, да, и она не знает, что с ним делать. Как ей быть, что ей делать, чтобы, во-первых, не попасть под уголовную ответственность, а во-вторых, чтобы у нее все было хорошо. Конечно, да. Напомню сразу слушателям, что за хранение оружия незаконного, да, предусмотрено как уголовная ответственность, если это оружие с нарезным стволом, либо административная ответственность до 15 суток ареста, либо штраф до 3000 рублей, да, конечно же, с конфискацией этого оружия. Вот. Тот случай, который вы сейчас привели как пример, да, необходимо, мы его отслеживаем. То есть не надо там, например, ждать, что через, как вы сказали, супруг умер, и через год, через два кто-то за этим оружием придет. У нас существуют базы, да, где все владельцы оружия стоят у нас на учете. Ну, просто это могло быть, там, не знаю, вы о 80-х годах, 70-х, и по сей день оно где-то на антресольке лежит, вдруг утерялись какие-то данные просто. Я понял. И вот по первому примеру, да, если случилось трагедии не так давно, да, за этим оружием мы придем. Ну, не на следующий день, конечно, после смерти, но там в течение недели мы это оружие придем, заберем, сдадим в орган внутренних дел на ответственное хранение. Если это было в 70-х годах, когда законодательство было иное об оружии, конечно, необходимо обратиться, опять же, либо в органы внутренних дел, либо в Росгвардию, и написать соответствующее заявление, и чтобы мы это оружие приняли на возмездной основе. То есть мы проведем проверку по этому оружию, посмотрим, не стоит ли оно на учете где. То есть, как я уже начал наш сегодняшний эфир, да, что если оно стоит на учете, мы за это оружие денежки не уплачиваются. Проверим, не проходило ли оно где-то по каким-то криминальным сводкам это оружие, да, не засветилось ли. Проведем проверку, конечно, и в течение... Но главное этого не бояться, лучше вот с души этот камень снять и спать спокойно. Не надо этого бояться. В прошлом году, в этом году 18 обращений, в прошлом году 17 обращений. Я прошу прощения, у нас есть первый звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот тут сейчас выступает товарищ из Росгвардии по поводу сдачи там оружия, патронов, да? Да, да. А вот знаете, я что хочу сказать? Вот в этом году, в начале года, я лично сама сдала патроны и никакой претензии ничего не имела. Мне сами позвонили из Росгвардии, попросили написать заявление, чтобы мне была оказана, ну, какая-то материальная компенсация. И вот, понимаете, ВОЗ и ныне там. То есть Октябрьский отдел с Росгвардией не могут договориться. И вот этот пиар не надо говорить, чтобы вам сдавали какие-то там патроны, оружие. Людям легче это просто выбросить на помойку. Не надо выбрасывать на помойку. Спасибо большое. Мы сейчас ответим конкретно по этому случаю. Как я понимаю, мои коллеги в курсе. Обращение это мы рассматривали, оно вот действительно произошло в начале этого года. Что произошло? Обратились в управление Росгвардии по поводу сдачи боеприпасов и пороха. Для того, чтобы произвести выплату, нам необходимо было провести проверку и получить заключение специалистов о том, что это является боеприпасами и является пригодным порох. На тот момент материалов от экспертов не было. В результате договоренностей по боеприпасам мы получили заключение экспертов, по пороху до сих пор оно не пришло. Да, к сожалению, такая просрочка произошла, но этот вопрос находится на контроле. Спасибо большое за ответ. Мне еще раз хотелось бы повторить, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов есть ответственность, как уголовная, так и административная, что это не шутки, и если вдруг у вас дома хранилось какое-то оружие, да, и вы решили вместо того, чтобы в рамках закона его сдать в Росгвардию, вы решили его выкинуть, и потом, если, не дай бог, с помощью этого оружия будет совершено какое-то преступление, или, опять же, не дай бог, это оружие где-то всплывет, то это уже будет, ну, особая ответственность. Ну, совершенно верно. Даже если мы узнаем, что это оружие было выкинуто, да, это все, кто-то сосед увидит, что вот кто-то закапывает это оружие, мы об этом узнаем. За это тоже ответственность гражданин несет. Не надо ничего выкидывать. Понятно, что вот это эмоциональный звонок, который сейчас прошел, да, что вот это единичный случай, когда мы в течение месяца-двух не выплачиваем вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие. Этот материал мы, конечно, доведем до конца по патронам. Решение уже принято, как уже сказали здесь. По пороху ждем одну бумагу, заключение эксперта. Она важна для принятия решения по этому материалу. И в начале следующего года, думаю, за патроны, которые гражданка данная сдала, и за порох, будут выплачены им денежные средства. А есть какая-то информация, сколько примерно за этот год граждан такое оружие сдавали? Да, к нам 18 обращений было, 18 различные, сдают и обрезы какие, да, там изготовленные кустарным путем, и патроны, и порох, вот, на сумму 76 тысяч рублей в этом году сдали. В том году был пример, к нам обратился гражданин, которого как раз, как вы говорили, после отца в 70-х годах остался ведро под мелкашечных патронов. Ведро мелкашных патронов, и сумма составила выплаты 60 тысяч рублей. Он получил уже все деньги. Он получил, снимали мы репортаж, конечно, то здесь никаких проблем не возникло. То есть все, что делается в рамках закона, так или иначе, денежки будут получены, не стоит переживать. Я понимаю, что есть определенное недовольство, но все-таки эксперты есть эксперты, и без их решения ничего сделать нельзя. Совершенно верно, потому что от этого заключения будет влиять размер выплаты гражданину. 100 рублей, 50 рублей, либо там 10 тысяч рублей. Это большая же разница. Конечно. И опять же, что было сдано, непонятно. То ли это был чай сдан, сахар, да, либо кофе, либо это действительно порох был сдан. Потому что если подходить без оценки к этому, да, угу. Можно к нам люди чай понесут завтра. Да. Друзья мои, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть какие-то вопросы, можете нам их задать в прямом эфире. И опять же, если вдруг вам скоро менять, обновлять или получать лицензию на оружие, тоже мы ждем ваших вопросов и ваших звонков, потому что, как я понимаю, вопросов может быть очень-очень много. И вот мне буквально в выходные прислали такой вопрос. У человека в феврале заканчивается лицензия на гладкоствольное оружие, и по ряду причин он не хочет просто продлять. Как ему быть? То есть он должен его вам сдать на уничтожение или есть какие-то еще выходы? По поводу письма. Действительно, сейчас подразделение лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области за 2 месяца до окончания срока действия разрешительных документов направляют гражданам, владельцам оружия, уведомительные письма, которые содержат сроки окончания разрешения и напоминание о правилах оборота оружия. Это тоже немало. И то есть обязательно за месяц до окончания срока действия лицензии надо уже подавать документы на новую, иначе можно получить административное правонарушение. Совершенно верно. Поэтому за 2 месяца мы направляем, чтобы гражданин действительно мог это пройти медицинские справки, которые необходимы для продления разрешения. Подайте заявление на госуслугах, об этом мы сегодня еще поговорим. Ага. Да, отдельно, наверное, это будет госуслуги. Пройти обучение, которое необходимо на продление определенного вида оружия. То есть, допустим, на травматику, да? На оружие ограниченного поражения. А это нужно проходить каждый раз? Или если уже один раз пройдено, то можно просто принести этот сертификат? Один раз в 5 лет это делается по закону. Один раз в 5 лет, да. Вот, поэтому начнем с писем, да, которые за 2 месяца мы направляем, чтобы гражданин подготовился. Гражданин обдумывает, необходимо ли этому оружие. И не позднее, чем за месяц, как предусмотрено приказами, приходит к нам и подает эти документы, чтобы мы в течение месяца смогли рассмотреть его документы и принять законное обоснованное решение. Если человек опаздывает там, на 5 дней, какой штраф? Предусмотрена ответственность за нарушение сроков подачи документов. Здесь надо четко понимать, что он опаздывает. Если он опоздал на 5 дней срок подачи документов, предусмотрена ответственность за нарушение сроков перерегистрации оружия. Там штраф от 1000 до 2000 рублей. Да. Либо, предупреждение, конечно. Если это первый раз, если здесь действительно обоснованно все это было, вот, а не просто забыл по какой-то там, как говорится, халатности. Если нарушил срок продление разрешения, образно говоря, срок разрешения закончился вчера, а он придет к нам сегодня, то здесь уже будет квалифицироваться это по другому признаку, да, административная ответственность наступит. И здесь гражданин, возможно, лишится оружия навсегда. Предусмотрена конфискация оружия с наложением штрафа до 3000 рублей, либо до 15 суток ареста. И вот эти вот письма, которые мы стали направлять. Такого вот не было, я не помню, чтобы там за 10 лет такое было, то есть впервые Росгвардия выходит с такой инициативой, и это очень приятно, потому что многие граждане могут забегаться, забыть какие-то нормы, ну, бывает такое, особенно у людей, у кого уже там охотничий стаж десятки лет, и просто, ну, вылетело из головы, а здесь раз, и такое приятное письмо. Есть такое, ну, есть такое, что приходит и 15 лет просрочка, да, то есть на 15 лет забыть о своем оружии, ну, я думаю, это... Ну, всякое бывает. Я понимаю, но опять же, мы напоминаем, что в Ивановской области существует программа, в рамках которой вы можете сдать свое оружие и, во-первых, избежать ответственности, а во-вторых, получить определенную копеечку. И это тоже очень приятно. То есть, получается, как, опять же, быть гражданину? Он может к вам до февраля месяца обратиться, написать заявление, что спасибо, уничтожьте мое оружие. Да? А второй вариант – да, вот я, наверное, не ответил на этот вопрос, да, до конца начали с писем, а не закончили вторая часть вопроса. Первое, обращается за продлением, мы ему продлеваем, если никаких противопоказаний к владению оружием нет, да, так как со стороны закона, так и со стороны медицинской организации заключений. Второй вариант, может он его сдать на утилизацию, если все, ну не хочу больше. И не хочу, чтобы моим оружием кто-то там дальше кому-то продать. Ну и третий вариант, конечно, взять направление в органах Росгвардии, в подразделениях лицензионной разрешительной работы и сдать это оружие на комиссионную продажу в магазин. В магазин, где оно будет продано следующим владельцам, а денежки получит предыдущий владелец. То есть это все так оно и существует в настоящий то есть, момент. И даже если вдруг вот у вас лицензия скоро закончится, вот как мы говорили, допустим, там через месяц, да, то вы можете сейчас сдать туда и все, спать спокойно, не волноваться. А потом, если вдруг вы решите, что там его не покупают, да, то вы тоже можете написать отказ, и его передадут Росгвардию из этого магазина и тоже совершенно уничтожат. Верно. Совершенно верно, да, если оружие долго будет продаваться. Есть такие случаи, например, газовые пистолеты, которые сейчас никакой популярности не представляют. Да, это люди в 90-е годы было популярно. В 90-е годы был бум, потому что, ну, сами понимаете, какое... Да. Помним. Хорошо. Друзья мои, опять же, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторяю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть вопросы, то обязательно нам их задавайте. А сколько у нас в настоящее время в Ивановской области находится владельцев оружия и вообще сколько всего единиц оружия? На сегодняшний день территория Ивановской области подразделения Росгвардии контролируют около 24 тысяч владельцев оружия, градацию я сейчас скажу, имеющих в собственности 36 тысяч единиц оружия. То есть на каждого человека примерно по 1,5 единицы. Вот. Да, ну кто-то, ну, кто-то да. владеет одной единицей, а у кого-то их десяток. Да, но закон это позволяет. А какими видами вот оружия они владеют? Сейчас скажу. Ну, цифра, понимаете, такая, что сегодня столько, завтра... То есть цифра плавающая. Кто-то сегодня отказался, кто-то завтра приобрел. Ну, примерно вот на протяжении последнего десятилетия вот цифра вот одинаково идет. 24 тысячи владельцев оружия, 36 тысяч единиц у них в собственности находится. Про градацию. У нас есть звоночек, прошу прощения. Добрый конечно. День, слушаем вас. У меня зарегистрированное оружие, ну, срок годности еще там несколько лет. Ага. А я бы хотел его сохранить себе как память об отце, который подарил мне это ружье. Как вот это сделать? Кому обратиться? Как его привести в негодность и прочее, прочее? Можете ответить? Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо, да, хороший вопрос. Граждан не так много, но задают. Обратиться, опять же, надо в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области по месту регистрации оружия. То есть, если вы зарегистрированы в ПУЧЖ, необходимо обращаться в то подразделение. Берете направление на производство работ с оружием, в данном случае, да, на охолощение. Но предварительно надо будет договориться с сертифицирующим органом. Как правило, у нас оружейные заводы, которые выпустили это оружие. То есть берете направление, отсылаете оружие туда, вам делают заключение специалисты на этом заводе, что оружие охолощено. И ради бога, в данном случае вы можете вешать его на стену и как в память, как вы сказали бы отца, его оставить. Но сразу напомню, что скажу, процедура это не из дешевых. Не дешевое удовольствие. Но память вообще но вещь такая важная. Закон и дорогая, это разрешает. Да. Мы опять же возвращаемся к видам оружия. Да, вот эти 36 тысяч единиц оружия, которые находятся в законном обороте у граждан, градации, из них 24,5 тысячи единиц оружия находится, это 68% от общего количества, это гладкоствольное оружие. Гладкоствольное оружие, которое, как правило, приобретают граждане впервые для охоты, потому что большая часть оружия приобретается для охоты. Следующий у нас это около 6,5 тысяч единиц оружия, либо 18%, это оружие самообороны. То есть травматика и газовая. В простонародье травматика, а по закону это оружие ограниченного поражения. И около 3,5 тысяч единиц оружия, либо... Около 10% всего оружия, находящегося в законном обороте на территории региона, это оружие с нарезным стволом. Это уже определенная ответственность. Но также больше. У нас есть, как я понимаю, и редкие виды оружия. Это 1263 единицы, а именно 3,6%. Это иные типы оружия. Это газовая, пневматика, холодная и да. даже наградное. Даже наградное оружие, да, которое различные ведомства, органы государственной власти награждают наиболее отличившихся своих сотрудников. Их 46 единиц. Друзья мои, мы сейчас уйдем с вами буквально на несколько секунд на полезную информацию. После этого вернемся. Мне бы хотелось напомнить, что телефон прямого эфира 93-69-20. Если будут вопросы, вы их задавайте. Мы их будем очень ждать. Друзья, добрый день еще раз, точнее, доброе утро. А мы сегодня говорим с заместителем начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области. Это Петров Сергей Васильевич. И также с нами панин Роман Геннадьевич, это полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Сегодня мы говорим касательно оружия, гладкоствольное, нарезное, травматическое, любое другое. И о том, если у вас есть какие-то вопросы, проблемы, можете с нами в прямом эфире поделиться, рассказать. И все будет хорошо, потому что лучше какой-то камень с души снять в виде вопроса и потом спать спокойно. Хорошо, мы узнали, что в нашей области находится практически 36 тысяч единиц оружия. Это не так уж и много, но и не так уж и мало. А для каких вообще целей в основном ивановцы оформляют себе разрешение на ношение и хранение оружия? Да, ну как предусматривает закон, это охота, самооборона и спорт, конечно. Ну, массово, конечно, это для охоты берут граждан, потому что у нас регион, наша область является не исключением, да, добыча объектов животного мира у нас, это на первом месте находится. Mm-hmm. Ну и четвертая, наверное, категория, которая, в кавычках скажу, это просто так. Бывают такие случаи, у меня знакомые, да, что вот у него сосед, друг является владельцем оружия, ходит на охоту, а дай попробую. За компанию. Надоело быть, да, костровым, там костер разжигать, хочу тоже побегать. Но, как показывает практика, полгода и оружие обратно либо перепродается через органы Росгвардии, либо в магазины, либо на утилизацию. Ну, бывает такая категория, скажу. Но в основном охота. А какие чаще всего нарушения выявляют сотрудники вашего ведомства? Вот просто для себя хотелось бы понять. Мы уже обсуждали это, да? Это нарушение сроков перерегистрации оружия, это несоблюдение правил его хранения этого оружия, то есть вне сейфа, образно говоря, да? Бич нарушений, что пришли после охоты, оружие надо просто ушить, положу его на печку, образно говоря, да? И тут приходят сотрудники лицензионной разрешительной работы, либо полиции в рамках операции оружия, либо просто вне операции, потому что мы обязаны проверить оружие не реже, чем раз в год. То есть мы можем и каждый день его ходить. Бывает, задают и мне вопрос, а вот пришли почему-то в этом году, в прошлом году один раз, а в этом году три раза. Но закон не запрещает, можем ходить. Хорошо, некоторые граждане думают, опять же, что с оружием можно спокойно там гулять по городу, еще что-то. Насколько вообще это правомочно и можно ли на прогулку взять с собой карабин? Нет, конечно, карабин с собой на прогулку не надо никого пугать. И хотелось мне продолжить про нарушение, да, я не закончил. И еще один вид нарушений, который встречается и в прошлом году особенно много, это стрельба в неотведенных местах. То есть у нас, как привыкли, да, граждане, купил оружие, стреляю в любое время года, практически где хочу. Ну, нигде хоть. Понятно, что в центре города у нас никто стрелять не будет, либо в центре деревни. Ну, да? Есть случаи, но да. Это, слава богу, ну, не в нашем субъекте федерации. Совершенно верно. И уже уголовная ответственность за это предусмотрена, про эти случаи. Выехал за знак, населенный пункт окончился, и начинаю стрелять. И не дай бог по табличкам и дорожным знакам, что это тоже запрещено. То есть правилами оборота оружия предусмотрены... его, где можно быть, применяться это оружие, да, на охоте, на спортивных мероприятиях, либо еще в каких-то случаях, но определенных, опять же, законом. И вот про нарушение. В прошлом году один из владельцев оружия, молодой тоже, да, приобретя оружие в одном из населенных пунктов района, не в городе, поехал попробовать это оружие, заехал за знак населенный пункт и начал стрелять там по баночкам, по деревьям. Понятно, что подъехали сотрудники полиции, составили протокол на него и мало того, что он получил 30 тысяч штрафа, и оружие уже было конфисковано. То есть, не успев порадоваться, лишился этого оружия. Ну, призываю граждан не делать это. Слава богу, он хотя бы никого еще не убил, ничего. Потому что такие граждане могут не понимать, как летит пуля, как летит дробь, насколько она летит. Могут просто там в лес пострелять, а там кто-то ходит, грибы собирают. Да. То есть, совершенно верно. Оружие – это не шутка. Поэтому я и задал свой вопрос касательно прогулок по городу с охотничьим карабином или с чем-то еще. То есть, как я понимаю, что длинноствольное заготовленное гражданское оружие можно выносить из дома только или для транспортировки к месту охоты или спортивной стрельбы, если вы спортивный стрелок, да, или для регистрации-проверки в подразделении лицензионно-разрешительной работы или там доставки к новому месту хранения для ремонта или для продажи, как вы уже ранее сказали, в специализированном магазине, но ни в коем случае с оружием по улицам гулять нельзя, это не шутки, и некоторые граждане, видимо, вот этого не до конца понимают, но их тогда ждет штраф. Совершенно верно, да, такие случаи мы выявляем, привлекаем к ответственности. А как граждане объясняют, просто хотел пройти по улице с ружьем, что как вот это? Ну, различные есть объяснения, различные, в том числе и хотел, да, пройти ружье мое, и хочу, и пройду. А, опять же, тогда вот по травматическому оружию вопрос. Все-таки его чаще всего берут для ношения с собой, но некоторые люди его могут носить в барсетке, в целлофановом пакете, не знаю, в кармане шорт, в чем угодно. Да, на самом деле есть какое-то ограничение по ношению? В бардачке автомобиля, вы не договорились. Тоже бывает такое, да? Да, зачастую. При этом мы узнаем об этом тоже из сводок, когда угнан автомобиль, и при этом заявляет владелец, что вместе с угоном, с похищением автомобиля у него еще и пропал пистолет, да, который находился в перчаточном бардачке. А если потом это оружие где-то применят, то существует уголовная ответственность по статье 244 УК в случае как раз вот применения такого украденного оружия в преступных целях. Да. Ну, как правило, заявляют они, мы его выставляем в розыск, да, и по нашим всем учетам оно проходит как похищенное либо утраченное оружие, конечно. Но здесь гражданин ответственности не должен нести за другие действия. Кроме этого, насколько я знаю. Оружие самообороны, да. Хотелось бы напомнить тоже радиослушателям, что понятно, что оно считается, что оружие самообороны короткоствольное, да, носить его нужно при себе, специальных в кабуре, либо же в специальных упаковках, когда несете вы на проведение каких-то регистрационных действий с этим оружием. То есть не обязательно в кабуре, а в заводской упаковке. И напомню, что с этим оружием ни в каких увеселительных заведениях, ни в образовательных заведениях, ни в собрании, митинги с этим оружием находиться нельзя. Закон это прямо запрещает. То есть полный перечень – это общественные, спортивные, развлекательные, осуществляющие работу в ночное время и реализующие алкогольную продукцию, образовательные, детские, медицинские, официальные заведения и митинги, шествия, народные гуляния или спортивные соревнования, да. Тем более, не дай боже, в состоянии алкогольного опьянения. Просто многие граждане думают, я лицензию получил, хотя все проходили обучение, да, и многие там его по несколько раз проходили, но, опять же, граждане вот этого не понимают, что, опять же, это оружие, это не игрушка, и есть ограничения и территории, куда его проносить с собой просто нельзя. Конечно, ну как бывает это, пошел не на митинг, не на собрание, да, а с другом куда-то, взял для самообороны, мало ли кто нападет, ну как получается, пойдем, зайдем, продолжим гуляние на дискотеке, еще и вот получается, ну, уже правонарушение образуется в данном случае. В нашей области летом уже появилось уголовное дело, мы не будем о нем напоминать, но опять же из-за травматического оружия, как я понимаю, погиб человек, это происходило в ночном увеселительном заведении на входе, поэтому вот это не шутки, и кто думает, что травматика – это какая-то ерунда, нет, это не ерунда, поэтому лучше не нарушать правила хранения и ношения, потому что есть много-много разнообразных наказаний, и об этом надо помнить. Значит, сто раз подумать, прежде чем доставать из кобуры оружие, да, какая бы ситуация ни случалась, потому что зачастую пределы превышения самообороны бывают. Бывают. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если, друзья, у вас будут вопросы, мы их будем ждать. А какие государственные услуги вы предоставляете гражданам? Государственных услуг мы предоставляем порядка 27, то есть по каждому виду оружия мы предоставляем. Да, это приобретение оружия. Это продление оружия, то есть это все считается государственной услугой. Получение лицензии на частную охранную деятельность, получение лицензии на частную детективную деятельность, как я уже говорил, с 1 января 2018 года эту услугу тоже мы предоставляем. То есть... Я еще слышал, что с этого года, да, или со следующего, не могу сказать точнее, вы начинаете еще контролировать оборот арбалетов и луков. Ну, понятное дело, что это вот не детские луки, которыми мы все в детстве играли, а то есть очень мощные луки и очень мощные арбалеты. Для тех, кто не знает, в средние века арбалетный болт прошибал человека в доспехах, поэтому то есть арбалет – это тоже не игрушка. Да, да, совершенно верно. С этого года мы уже начали его контролировать, то есть приобретенный такой лук. То есть лучше все равно понять, подпадает лук или арбалет под закон, и уже после этого обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы, чтобы опять не нарушить каким-то образом закон. Потому что это вот на слух так воспринимается лук, арбалет, ерунда. Да. Но профессионалы понимают, что это очень страшное и очень серьезное оружие. А вот опять же, а если вдруг в новом году граждане захотели законно получить оружие самообороны. То есть они могут зайти в свой кабинет на госуслугах, выбрать, опять же, ведомство и, выполнив все требования, то есть получение справок, все прочее, его законно получить через госуслуги через там, 30 дней. Да, в течение 27 дней. Ну, ведомство понятно, это управление Росгвардии по Ивановской. Один звонок, прошу прощения. Слушаем вас, доброе утро. Идет по передаче по обороте оружия. Хотелось бы задать вопрос, а когда у нас в Ивановской области будет стрельбище? Ну, или полигон для стрельбы? И будет ли он вообще? Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос, наверное, не совсем к подразделениям лицензионно-разрешительной работы. То есть, понимаете, что, да? То есть это, видимо, должен заниматься частник, и это должен быть только коммерческий проект? Либо коммерческий, либо государственный, но подразделение лицензионной работы занимается контролем оборота оружия, а не определением... То есть не обучением и не стрельбами? Да, не построением вот этих вот стрельбищ. То есть заявляетесь к нам, если вы захотели построить стрельбище, какие-то нормативы ГОСТ и СНИП мы вам, конечно, подскажем. Примем, если ваше стрельбище будет соответствовать этому всему, вы откроетесь и будете реализовывать на нем какие-то свои программы. Это коммерческий проект, и он, конечно, будет стоить миллионы рублей, как мы видим в крупных городах это есть, но, опять же, у нас непонятно, насколько это будет окупаемо и актуально, и это, к сожалению, не вопрос к ведомству. Не в компетенции, да, Росгвардии, когда это будет построено. Да, друзья мои, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я еще раз напоминаю, что в Ивановской области действует программа, в рамках которой вы можете сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и получить за это денежную компенсацию. Поэтому лучше это сделать сейчас, нежели если потом это будет обнаружено и уже будет уголовное или административное наказание. Хорошо, то есть, как мы уже поняли, через госуслуги можно подать заявку, все это быстро, все это актуально, не надо никуда бегаться с документами, стоять в очередях. То есть я впервые эту процедуру проходил около 5 лет назад, был один из первых, кто воспользовался этим через госуслуги. Сейчас тоже все стало намного быстрее, очень все отработано. Но я слышал, что существует проект, в рамках которого будет открыт современный центр от Росгвардии, где можно будет получить всю необходимую информацию, всю консультацию и все буквально в одном окне. Михаил, недавно центр лицензионно-разрешительной работы переехали на Садовую 36. Это выделим другое здание. И я думаю, что в интересах всех наших жителей, и мы очень в этом заинтересованы, чтобы предоставить им современный и комфортный комплекс или зал для предоставления государственных услуг. С этой целью мы обратились к городской администрации, чтобы они нам оказали помощь в построении и создании этого центра. И то есть мы теперь ждем, и я думаю, надеемся, что в скором времени у нас будет новый современный центр, где будет еще более комфортно, чем сейчас. Мы надеемся на это очень. Госуслуги, можете секундочку? Про госуслуги, да, уважаемые радиослушатели, хотел бы напомнить, что в этом году подразделениями лицензионной работы управления Росгвардии по Ивановской области рассмотрено свыше 13 тысяч заявлений. Из них 12,5 тысяч заявлений, а это 90%, почти 3%, через портал госуслуг. Да, в электронном виде были заявления направлены. Как уже было здесь сказано, это намного удобнее. Плюс экономите вы время, и плюс экономите вы свои денежки, как говорится. Потому что данные услуги Росгвардия вам оказывает со скидкой в 30%. Помимо этого, вы можете обратиться не только в Росгвардию через этот портал, но еще в другие ведомства, либо в муниципалитет. А сколько вообще гражданского оружия может иметь гражданин, если у него там нет определенной лицензии на коллекционирование? 22 единицы. Смотрите, здесь 5 единиц гладкоствольного оружия, 5 единиц оружия с нарезным стволом. Но это после 5-летнего стажа владения оружием. То есть не просто так пришел он сегодня к нам, у него гладкоствольного нет, а он сразу хочет нарезную. Нет, конечно, так не получится. А если был перерыв? То есть, предположим, что был 10-летний срок владения гладкоствольным оружием, потом гражданин решил подарить свое ружье кому-то, у него есть перерыв, потом он одумался: а куплю-ка я себе еще? Вот это неоднозначная трактовка, да. Бывает, нам тоже обращаются, и в суды мы ходим по этим вопросам по поводу этого перерыва. Но в законе в данном случае написано: владеющий в настоящее время, то есть должен непрерывно владеть 5 лет этим оружием. То есть, если даже человек потом отказался на год, на два, на три, то, дорогой друг, жди еще 5 лет, чтобы вновь... Но законодательство меняется, не надо пугаться, да, там сейчас радиослушатели сразу напугались, и это как так-то. Вот. Законодательство меняется, вот эту норму сейчас хотят поправить и уже убрать это владеющий, будет владевший, то есть когда-то, то есть 5 лет есть, даже стаж хотят снизить до 3 лет в новом законопроекте. Получается, что 5 единиц гладкоствольного, 5 единиц нарезного. 5 единиц газового оружия, которую популярность, как мы уже сказали, никакой не представляет сегодня. И 2 единицы оружия ограниченного поражения, 2 травматических пистолета. И 5 единиц пневматического. Да, тоже популярностью не пользуются, порядка 1300 у нас владельцев таких, ну, очень... А для чего это используется? Просто слабые пневматические пистолеты не требуют лицензии, а вот от 7,5 до 25 джоулей требуют? Ну, кому-то хочется это оружие, да, кому-то хочется пневматическое оружие. Для души красивое и подешевле вот этот патрон к нему, да, там за 50 рублей вы купите пачку этих патронов. Угу. Друзья, для развлечений. Напоминаю, у нас остается не так много времени, поэтому если у вас есть вопросы, вы можете нам их задавать в прямом эфире. Это важно, это нужно. И я напоминаю еще раз, если вам скоро надо продлевать разрешение на оружие, то есть, как вы помните, РАХА действует 5 лет с момента получения, очень важно, чтобы за один месяц до окончания лицензии, ну, можно и за несколько месяцев, но за один это обязательно, чтобы не попасть под санкции, под административный кодекс, да, обязательно за один месяц до начинаете процедуру продления разрешения. Это несложно, это, опять же, вы можете сделать через госуслуги, в этом нет абсолютно ничего страшного, и лучше, то есть, все-таки этим заняться заранее, чтобы ничего плохого не получилось. Здесь бы хотел сказать, не за месяц начинайте заниматься этим, а не позднее, чем за два хотя бы, потому что вам надо пройти обучение, медсправки подготовить, а не позднее, чем за месяц подать документы к нам. Ну, охотникам проходить обучение не нужно? Да, у кого есть охотничий билет, то есть им обучение проходить не надо. А 5 лет назад был еще очень интересный норматив, что если у гражданина есть охотничье оружие, то ему не требуется проходить обучение на перевыпуск лицензии на травматическое. То есть сейчас закон изменился? Да, законодательство вот буквально года 2-3 назад менялось, каждые полгода вносились изменения, где если на сегодняшний день сотрудникам, имеющим воинское специальное звание, да, либо звание юстиции, не нужно проходить обучение, то 3 года назад это надо было, менялось. Сейчас, конечно, на каждый вид оружия необходимо пройти обучение, впервые, когда вы приобретаете его. Опять же, про холодное оружие мы, к сожалению, не сказали. Для многих граждан оно остается такой терра инкогнито. Получается, что владельцы охотничьего огнестрельного оружия имеют право на приобретение охотничьих ножей, которые считаются холодным оружием. Что для этого потребуется? Для этого потребуется охотничий билет и разрешение на право хранения и ношения оружия. То есть та же РОХ, которую вы сказали. Главное помнить, что применять холодное оружие охотники могут только на охоте, ни в коем случае не в целях самообороны, потому что это тоже отдельное будет наказание, очень серьезное. То есть холодное оружие для охотников только для охоты. И ходить с ним, ну, нельзя. И ходить с ним, и хранить его надо так же, как оружие в сейфах. Вот хотелось бы напомнить, да, мы об этом сегодня, наверное, не поговорили, что в специальных металлических сейфах, либо там деревянных обитых железах, но это все правилами оборота оружия указано. У нас остается буквально несколько минут, но есть звонок. Доброе утро, слушаем вас. Меня слушаете? Да. У меня есть оружие, и мне надо избавиться от него. А не могли бы вы сейчас нашему звукооператору вне эфира оставить свой телефон? С вами свяжутся сотрудники Росгвардии и во всем помогут. То есть оставьте, пожалуйста, свой номер. Друзья, сразу после эфира, конечно. Да, сразу после эфира с вами свяжутся. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в гостях Петров Сергей Васильевич, это заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы и управления Росгвардии по Ивановской области. Также с нами сегодня Панин Роман Геннадьевич, это полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Весь эфир нам помогает звукооператор прямого эфира Иван Конов. С вами весь эфир я, Михаил Шор. Друзья, мы сейчас с вами уйдем на прогноз погоды и полезную информацию, и далее услышимся уже в 11 часов. Большое спасибо, что были с нами.